«Считается», — решил Гейб. Он передал ей все, о чем ему рассказал Тео, и уже готов был бежать на выручку, но Вэл никак не решался. «Я полагаю, мороженое называлось «Макака Кусака», — вмешался Г.Ф. «Без разницы», — ответила Вэл. «Я не понимаю, зачем мы понадобились Тео, если у него полная пещера моих пациентов?» Гейб изо всех сил старался проявить выдержку, но не мог не слышать, как в голове тикают часики, с каждой секундой укорачивая его шанс спасти другу жизнь и хоть одним глазом взглянуть на тварь из мелового периода. «Я же объяснил. Тео говорит, что они ни хрена не соображают». «Совершенно логично», — произнес Г.Ф. «Почему это?» — спросила Вэл. Ее явно раздражал тон консервативного ресторатора. «Традиция принесения жертв стара, как сам человек. Может быть, это даже больше, чем традиция. В Вавилонине приносили жертвы змею Тиамету, ацтеки и майя — змеиным богам. Вдруг это существо и есть тот самый змей? Просто курам на смех!» — скривилась Вэл. «Эта тварь пожирает людей!» Г.Ф. хмыкнул. «Люди любили мстительных богов тысячи лет. И кто возьмется утверждать, что любовь эту вдохновляет не мстительность, а что-то другое? Возможно, как это отметил доктор Фентон, между охотничьими повадками существа и химией мозга его жертв действительно имеются какие-то симбиотические отношения. Не исключено, что они не только возбуждают любовь, но и сексуально стимулируют. Ведь это чувство не обязательно должно быть взаимным, знаете ли. Существо может не иметь никакого понятия о своих поклонниках, как и любое другое божество, а жертву оно принимает как должное, безо всякой ответственности со своей стороны. Да, глупее этого непроваренного мешочка с собачьих соплей я ничего в жизни не слыхал, — прорвало вдруг Сомик. «Да я с этой тварью рядом был, и она только перепугала меня до света представления, а больше ничего». «Вот как, мистер Терпук?» — переспросил Гейв. «Разве не ваш страх перед этим существом вдохновил вашу музыкальную карьеру? Возможно, зверю вы должны сказать спасибо». «Я должен всех вас в психарню сдать. Вот что я должен». «Ну, довольно!» — крикнул Гейв. «Я еду. Поехали со мной или сидите здесь, мне все равно, но я еду к Тео. Глядишь, и существо удастся в живых оставить. Мэвис, можно взять твою машину?» Та швырнула ключи на стойку. «Жалко, что я с тобой не могу, парнишка». «Позвольте к вам присоединиться», — вопросил Гейб. Гейб кивнул и посмотрел на Вэл. «Они твои пациенты». Валерий вжалась спиной в стойку. «Там все обязательно взорвется. А когда полетят брызги, меня посадят в тюрьму. И я должна тебе в этом помогать?» «Да», — ответил Гейб. «Почему?» «Потому что так правильно. Потому что для меня это важно, а ты меня любишь». Вэл смотрела на него долгую минуту, потом сдернула со стойки сумочку. «Я поеду. Но из тюрьмы ты от меня будешь получать только письма с угрозами». Мэвис глянула на Сомика. «А ты?» «Поезжайте, а на мне все равно блюза нависла». Все направились к двери. «Не беспокойся, милочка!» — крикнула им вслед Мэвис. «Никуда тебя не посадят. Мэвис об этом позаботится». 29. Гейб. Пока в городе не появился морской ящер, самым жутким доисторическим зверем на центральном побережье был кадиллак Мэвис Сент 1956 года. С откидным верхом лимонно-желтого цвета, с огромной хромированной решеткой радиатора, которая, казалось, заглатывала дорогу не жуя, с позолоченными подножками, трепетавшими на ветру точно бакенбарды на пружинках, дневные завсегдатаи прозвали машину «бананом». А однажды, одержимые честолюбивым замыслом, изготовили огромную синюю наклейку Чикита и пришпандорили ее на крышку багажника, пока Мэвис хозяйничала в баре. «Ну что ж», — сказала тогда Мэвис, более чем озадаченная подобным рвением. «Это не первый банан, на котором я катаюсь, но размерами он бьет рекорд, по крайней мере, на фут».